По случаю 23-й годовщины со дня кончины великого Ким Ир Сена в Румынии, Сингапуре, Китае, Таиланде, Гвинее, Нигерии и Алжире прошли выставки книг и фото нашей страны и кинопросмотры. На выставках были экспонированы фотоматериалы о немеркнущих заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Также были выставлены и бессмертные классические труды и великих исполинов-выходцев из гор Пекту. Книги и фото, показывающие действительность успешно развивающейся Кореи. Во время кинопросмотров были показаны корейские фильмы, в том числе «Народ поет о Ким Ир Сене». На мероприятиях были представители разных кругов и жителей данных стран.